Глава 38. Подготовка обороны. Такого оживления в окрестностях Северграда не наблюдалось больше 100 лет, с тех самых пор, как вступил в действие подчиняющий договор. Сюда стеклись сотни нелюдей, все как один пожелавших принять участие в восстановлении крепости. Уговоры на них никак не действовали. Вася попросил гоблина Чачу собрать всех местных старейшин и провел с ними беседу, в которой на пару с Акимом попытался донести степень опасности, которой они себя подвергают. «Вы поймите», — говорил он, — «мы пошли против воли Азумхана. Нам он этого не простит и пришлет сюда воинов. Очень много воинов, чтобы вернуть себе крепость. Хан злопамятный. Хан жадный. Хан ничего никому не отдает», — соглашались старейшины. «У хана много воинов. Ну, хоть это вы понимаете. А теперь и другое поймите. Князь Верес нас сюда не отправлял и помогать нам не будет. Нас вообще за дезертиров считают», — продолжал втолковывать Вася. «Нам так и так не поздоровится. А вам-то зачем пропадать? Если воины хана увидят, что вы нам помогаете, они и вас не пожалеют». «Хан никого не жалеет», — соглашались нелюди. «Хан злобный, как красная собака. Мы больше не хотим терпеть власть хана. Мы поднимемся в полный рост и встретим его воинов. Вы не понимаете». Вася схватился руками за голову. «Он отправит много сотен бойцов. Даже всем вместе нам не выстоять. Тогда мы умрем. Но мы больше не хотим терпеть хана», — сухо сообщили старейшины и поднялись, давая понять, что обсуждать больше нечего. «Вот и поговорили», — со вздохом подытожил Аким. Вася вполне отдавал себе отчет в том, что именно он действиями своей десятки уронил ту последнюю каплю, что переполнила чашу терпения, и потому ощущал себя ответственным за этих людей. Ему не оставалось ничего иного, как принять их помощь и постараться как можно лучше подготовить крепость к нападению. Исходная крепость имела 2 уровня оборонительных сооружений, но внешняя стена от времени пострадала слишком сильно. Восстановить ее не представлялось возможным. Да и не было здесь столько бойцов, чтобы ее удержать. Решили восстанавливать только внутреннее кольцо обороны. Его тоже время не пощадило. Местами стена была обвалена целыми пролетами, зато для ремонта можно было много чего использовать из остатков внешней стены. Недостающие лесоматериалы поставляли древесники. Они же оказались приличными плотниками. Однако, когда обрушенные участки стены восстановили, стало ясно, что устойчивости им не хватает. В мерзлую землю бревно не вкопать, а стоймя оно не давало нужной крепости сооружения. Чтобы как-то укрепить стену, пробовали накидывать снег под ее основание, и это помогало. Но из-за наваленного снега стена слишком уж сильно теряла в высоте. Решение нашел изобретательный Акима. Он припомнил, как они строили свою снежную крепость в учебном лагере, и предложил обливать стену водой, превращая ее в ледяную горку. В итоге идея оказалась настолько удачной, что решили покрыть льдом всю стену целиком. Такую стену не то что штурмовать, а даже подобраться к ней по скользкому льду становилось задачей не из простых. Воды, правду сказать, потребовалось много, и поначалу приходилось расставлять живые цепи от проруби до стены, в которых ведра передавались из рук в руки. Но потом чухи предложили идею веревочного подъемника. Живя в скальных кавернах, гротах и провалищах, они широко такие использовали, и даже сами взялись его смастерить. Мало того, что подъемник высвободил немало рабочих рук, поглядев на его работу и оценив простоту механизма, приводимого в действие обычным воротом вроде колодезного, Аким был осенен новой идеей. Он предложил изготовить метательную машину, наподобие катапульты. Старшина Чухов задумку оценил и даже внес несколько дельных предложений по ее устройству. Машину изготовили довольно быстро, но тут стал вопрос о боеприпасах к ней. Если и были в округе булыжники подходящих размеров, то сейчас они были скрыты под снегом. Сначала думали напиливать деревянные чурки, но из-за того, что все они получались разными по весу, о прицельности стрельбы не было и речи. Тогда свою лепту внесли кикимы, существа, способные жить и на суше, и в воде. Они предложили напиливать кубы льда и даже готовы были сами за это взяться. Поскольку крепость стояла на острове, окруженном водой, льда было в избытке, и кикимы в пилке льда оказались умелыми мастерами. Для обеспечения своей жизнедеятельности за зиму им приходилось во множестве выпиливать на озере рукотворные проруби. В итоге Аким получил стандартизированные по весу и объему боеприпасы, а вокруг крепости появилось множество скрытых ловушек. Когда очередную прорубь припорашивала снегом, она становилась неотличима от остальной снежной глади, а для угодившего в нее бойца, особенно в тяжелом доспехе, такая ловушка могла стать смертельной. А если учесть, что в воде такого бойца будут поджидать кикимы, готовые утащить его на дно, то участь его предрешена. Чтобы добиться большей точности веса боеприпаса, вместе с Чуховым старшиной Аким изготовил простые весы, а в качестве эталона на одну их чашу укладывал увесистую березовую чурку. Если кусок льда был тяжелее, чем надо, с него скалывали излишек, а если легче, домораживали. А поскольку механизм его метательной машины позволял регулировать угол, под которым относительно горизонта запускался боеприпас, Аким добился отличной точности метания с погрешностью не более 1 метра. Оценив Акимина достижение, решили изготовить еще несколько таких машин, а в озерный лед вокруг крепости понатыкали прицельных вешек, разбив его на квадраты, как огромную шахматную доску. Не только у Чухов нашлись свои умельцы-изобретатели, внесшие свои предложения по изготовлению метательной техники. Древесники захотели сделать машину, заряжаемую целым тесаным бревном, которое не столько металось, сколько скатывалось с разгона со стены. Ознакомившись с устройством, Аким его одобрил и предложил дооснастить каждый снаряд бревно колесами, насадив их прямо на торцы, чтобы дальше и быстрее катилось, а само бревно зашиповать для усиления усиления поражающих свойств. После испытания этот своеобразный боеприпас из-за своей неуправляемости и разрушительности получил название «Дикая ось». Гоблины, привыкшие метать дротики, в изготовлении собственного метательного устройства решили пойти другим путем и отказались от идеи машины, приводимой в действие за счет тяжести противовеса. Их метательные приспособления основывались на более привычном им натяжении тетивы, напоминая собой обычные луки, только очень большие и жестко закрепленные на станинах. Дротики для них своими размерами больше походили на копья. Прицельность была далека от совершенства, но пробивная мощь впечатляла. В итоге крепость была оснащена 50 метательных машин самых разных конструкций. Огромные старые покосившиеся ворота сперва собирались вообще снять и наглухо заделать проем, но Макар предложил ворота оставить в качестве манка и даже держать перед воротами постоянно топтанную тропу, будто ими постоянно пользуются. А на самом деле ворота заколотили наглухо, а за ними изнутри наморозили толстенную непробиваемую ледяную стену. Чтобы самим выбираться за пределы крепости, наделали по всему острову скрытых тоннельных лазеек, таких узких, что по ним можно было протискиваться только по одному. Для переправки же в крепость крупного груза использовали подъемники. Трудоемко, но для тех, кто ожидает вражеский удар в любую минуту, довольно предусмотрительно. Макар взял под свое начало сводный отряд древесников и гоблинов, отобрав самых умелых охотников и следопытов. Он гонял их по лесам, обучая по науке сотника Куча. В свою задачу он ставил неожиданные удары по тылам с последующим отступлением. Выманить, измотать и заманить противника в лесные ловушки и засады, так же, как это было проделано с отрядом красных собак. Пометуя о бое с красными собаками, Вася взялся также за выработку сопротивления у местного населения к боевой магии Нефрила. Копеек у них на всех нелюдей, разумеется, не хватило, но выручили чухи, поделившись своими запасами. Вася предложил им за это отдать голубиное яйцо, но чухи отказались. Всем будущим защитникам крепости были выданы нательные копейки в 9-ячеечной оплетке, чтоб можно было вешать на шею. Нательники Вася зарядил подобно тому, как когда-то это сделал для них грач-ловкач, с тем отличием, что в роте один глаз ячеистой пары был нацелен на вепря, другой на грача. Вася же замкнул оба глаза на себя. Аким на могу нападения пока не тянул, и нападающие заклятия насылал через Васин купол, как через проводника. Мало-помалу нелюди нарабатывали сопротивляемость, и становилось ясно, что такого поражающего воздействия, какое получили гоблины от проклятия вожака красных собак, теперь уж точно не будет. К слову сказать, Вася все чаще замечал, что нелюди между собой его самого называют вожаком, хотя он сам неоднократно втолковывал, что по званию является десятником, а значит, так к нему обращаться нельзя. Нелюди на сей счет имели собственное мнение, а потому в крепости постоянно звучало «вожак Вася Волк сказал» или «вожак Вася Волк велел». Этот Вася Волк постепенно слился у них в одно слово, и стало звучать что-то на вроде «Вася Волк». Переубедить нелюдей в очередной раз не удалось, и Вася махнул на это рукой. Вожак так вожак. Он прохаживался по крепости, где на каждом шагу кипела работа. Больше всего шума создавал Аким, который занимался заготовкой боеприпасов. Вместе со старым чухом они готовились водрузить на весы очередную глыбу льда, хотя назвать это приспособление весами означало сильно ему польстить. Это была просто доска, подвешенная за середину, где на одной его чаше, если можно так назвать один из концов доски, была закреплена их эталонная березовая чурка. Средняя часть доски была закреплена довольно низко к земле, где-то на уровне колена. А поскольку весы были сейчас нагружены только с одной стороны, то березовая чурка наклонила свой конец до земли. Второй же, свободный конец доски, задрался на уровень пояса. «Взяли!» – деловито распорядился Аким, и они с чухом вдвоем ухватили глыбу. «Поднимаем!» Чтобы облегчить труд по подъему тяжести, Вася подошел к весам со стороны чурки и немного приподнял ее, чтобы противоположный пустой конец опустился. «Кладем!» – прокряхтел Аким, и кусок льда улегся в специально сколоченное для этого ложе. «Тяжеловат!» – сообщил он очевидное, глядя, как лед перевесил березовый эталон и опустил свой край доски на землю. «Подсколем!» – с готовностью отозвался чух, доставая стамеску и молоток. «Акима, можешь оторваться ненадолго?» – спросил Вася. «Думаю, да». Аким вопросительно посмотрел на чуха, и тот махнул рукой. «Старик сам глыбу доведет». Аким пошел следом за Васей, сообразив, что для разговора тот хочет отойти в сторону. Не потому, что здесь кому-то нельзя доверять, а просто некоторые разговоры сами по себе требуют уединенности. «Я вот все думаю, что нам делать с голубиным яйцом», — начал Вася, когда они отошли. «Такой крупный камень и без дела». «Есть мысли?» «Поначалу была мыслишка приспособить его под устройство наведения на цели для наших машин». Аким почесал затылок, отчего шапка съехала на лоб. «Но с крупной монетой чухи и так уже подмогли. А еще крупнее монета ни к чему уже. Еще большая точность наведения ничего не даст, в силу убогости конструкции самих машин. А ты что-то придумал?» «Пока единственное, что придумалось, это зарядить яйцо на оберег», — Вася усмехнулся. «А что? В каждой избе висит обережная копейка, а у нас тут, считай, целая крепость. Будет свое обережное яйцо». «Можно попробовать», — поддержал Аким. «А где у нас тут красный угол. Обережки в избах в углах вешают. Вон там алтарь есть под часовенкой. Мне кажется, самое то. Они зашли в ветхую полуразрушенную часовню. Алтарь действительно был. Красные собаки его не порушили. «Ты знаешь», — задумчиво сказал Аким, — «ты прав, пожалуй. Не угол, конечно. Но так у нас и крепость круглая. Будто само сюда просится». «Согласен». Вася достал из кармана нефриловый камень и начал наговаривать его на оберег. «Погоди», — остановил его Аким. «Такой крупный камень сильно греться будет. Давай за льдом сходим». Они вернулись туда, где старый чух уже заканчивал обтесывать глыбу, и оказались там вовремя. Два кикима тащили с озера на носилках очередной куб льда. Аким их упредил, чтобы не валили его здесь, а направил с носилками к часовне, где они перетащили лед на алтарь. «Вот теперь можно». Аким с удовлетворением оглядел сверкающую на алтаре глыбину. «А кстати, там же на камне маяк был». «Чуть не забыл», — спохватился Вася. Он стер давно ненужный приказ маяка и заново наговорил голубиное яйцо на оберег, засветил камень и бережно положил на льдину. Камень набрал такое сильное свечение, что в полутемной часовне стало светло, как на улице. И да, он здорово грелся. Прямо на глазах камень начал погружаться в глыбу. Парни запереживали, что этак он быстро протопит льдину до дна, но погрузившись в лед целиком, камень будто бы замер. Он продолжал, конечно, топить под собой лед, но его движение замедлилось настолько, что стало незаметным на глаз. Обережное заклятие разлилось по всей крепости. Такой мощи Вася даже помыслить не мог. Оно настолько отчетливо давало ощущение внутреннего уюта, уверенности и силы, что в крепости это мгновенно почувствовали все. За стенами часовни со всех сторон послышались возгласы радостного удивления. Вася завороженно смотрел на алтарь. Будто какой-то дивный светильник, камень пробивал своими лучами ледяную толщу глыбы, вызывая игру переливчатого зеленоватого света. «Красотища!» — восхитился он.